Я все это время была в монархии, слегла чуть ли не с крупом. А вот оно что. Мы с генералом будем тебе признательны, если нас не заразишь. Я его уже, считайте, оборола. Только я думала, вы обо мне спрашивать будете, а то и заглянете, пока я лежу. Это с чего ты так решила? Ни с чего, да только я ж никого в городе больше не знаю. Видать, решила, что я тут за место проповедника. Хожу и всех больных навещаю. Нет, я так не думала. Проповедникам делать больше нечего. А у меня работа стоит. Государственным исполнителям только по гостям и ходить. А за всеми правилами дядюшки сам и следить кто будет. Уж этому господину все ведомости исправно вести надо, а то не заплатит. Да, я вижу, вам было некогда. Видишь ты не это, а честного человека, который полночи свои ведомости заполнял. А это работка адовая, и Поттера больше нет, никто не поможет. Если в школу не ходила, сестренка, в этих землях тебе туго придется. Так оно все тут устроено. Нет, сэр, такому человеку поблажки уже не выйдет. Пусть мужество из него так и прет. Другие все едино им помыкать будут. Хоть и задохлики, однако ж диктации писать не ловчились дома. Я говорю, я в газете читала, что Уортона этого повесят. А что им еще остается? Сказал Кочет. И жаль только, что раза 3-4 не вешают. И когда же они это совершат? Назначены на январь, но адвокат Гауди едет в Вашингтон. Может, президент Хейз смягчит приговор. У матери этого парня, у Мини Уортон, есть кое-какая недвижимость, и Гауди не успокоится, пока на всю нее лапу не наложит. Думаете, президент его отпустит? Трудно сказать. Но что вообще президент про это дело знает? Я тебе скажу. Ничего. Гауди ему зальет, что мальчишку спровоцировали, про меня наплетет всяких враг. Пулю надо было мальчишке в голову вгонять, а не в ключицу. Я же про свой заработок думал. Иногда хочешь не хочешь, а деньги мешают отличить плохое от хорошего. Я вытащила из кармана сложенные ассигнации и показала Кочету издали. Он воскликнул. «Ну ей же, ей! Ты погляди-ка на нее. И сколько у тебя там? Да будь у меня твои карты на руках, я б лапки не задирал». «Вы не верили, что я вернусь, правда?» «Ну, даже не знаю. Трудновато в тебе разобраться с первого взгляда». «Так что, вы по-прежнему готовы?» «Готов? Да я родился готовым, сестренка. И надеюсь, в том же состоянии помереть». «Сколько вам надо, чтобы собраться?» «Собраться куда?» «На территорию. На индийские земли за Томом Чейни. Тем, кто застрелил моего отца Фрэнка Росса перед меблированными комнатами монарх». «А, припозабыл я что-то, о чем мы с тобой договаривались». «Я предложила вам за эту работу $50». «Да, припоминаю. И что я на это сказал?» «Сказали, что ваша цена 100». «Точно, точно. Теперь вот вспомнил. Ну, такова она и до сих пор. Стоить будет $100». «Хорошо». «Отсчитывай прямо тут на столе». «Сначала я должна понять кое-что. Мы можем на территорию выехать сегодня?» Кочет сел на кровати. «Погоди», — говорит. «Постой-ка, ты никуда не едешь». «Это входит в уговор», — отвечаю я. «Не получится». «Это вдруг почему? Вы меня сильно недооценили, коли думаете, будто я такая дурочка, отдам вам $100 и вслед помашу? Нет, я сама прослежу за этим делом». «Да я правомочный судебный исполнитель США». «Для меня это пустой звук. Вон, Р.Б. Хейз тоже президент США, а Тилдена, говорят, продал с потрохами». «Ты про себя ни словом не обмолвилась. Не могу же я идти против банды Неда Пеппера и в то же время за младенцем приглядывать». «Никакой я вам не младенец. Вам обо мне беспокоиться не придется». «Ты будешь плестись, путаться под ногами. Хочешь, чтоб я работу исполнил? И быстро при том. Давай я ее по-своему делать буду. Уважь меня. Признай, что я в этом деле больше понимаю. А вдруг ты опять заболеешь? Я тебе ничем помочь не смогу. Сперва решила, что я тебе проповедник. Теперь думаешь, что я тебе лекарь с ложечкой. Язык тебе проверять стану каждую минуту». «Я не буду плестись. Я неплохо верхом умею». «А я не стану заезжать на постоялые дворы с теплыми постельками и горячим харчем на столе. Ехать надо быстро и налегке. Есть тоже. А спать, сколько уж там придется, надо на земле». «Я ходила в ночное. Меня и Фрэнка Меньшова папа брал енотов стрелять прошлым летом на птижан». «На енота ходила? всю ночь в лесах провели. Сидели у большущего костра, а Ярнел про духов истории рассказывал. Ох, и весело нам тогда было. Да что мне эти твои еноты? Тут тебе не на енота с ружьишком, тут и на 40 миль енотом не пахнет. Ровно то же, что и на енота. Вы просто хотите меня убедить, что эта работа труднее, чем на самом деле. Хватит мне тут енотов поминать. Говорю тебе, там, куда я еду, соплячка мне место. Про охоту мне тоже так говорили. И про Форт Смит. Однако же вот она я. Да ты в первую же ночевку на воздухе примешься конючить да мамку звать. На это я ему так сказала. И конючить, и глупо хихикать я уж давно отвыкла. Ладно, решайте. Надоело мне тут из пустого в порожнее переливать. Вы мне назвали свою цену за эту работу, и я на нее согласилась. Вот деньги. Я намерена поймать Тома Чейни. И если вы не желаете, найду того, кто не прочь. Пока я от вас только звон слышала. Я вижу виски выхлестать мастер, да вот еще серую крысу убили. А все остальное пустые разговоры. Мне говорили, что у вас железная хватка, поэтому я к вам и пришла. А за турусы на колесах я платить не собираюсь. Мне такого и в монархе, воз и маленькую тележку навалят. Надавать бы тебе по мордасам. Это вы прямо из своего корыта свиного сделать намерены? Да постыдились бы вообще в такой грязюке жить. Смерди от меня так же, как от вас, я бы и близко к городу не подошла, а поселилась бы где-нибудь на горе склад, где носы морщить будет некому, разве что кроликам да саламандрам. Кочет вскочил с кровати, расплескав кофе, а кот своим опрометью кинулся у него из-под ног. Исполнитель было меня хвать, да я шустро вывернулась, за печку юркнула, а по пути сгребла в горсть расходные ведомости, что у него на столе лежали, и конфорку с плиты прихватом подняла, и бумажки эти над огнем держу. «Вы бы отошли подальше», — говорю, — «коли эти бумаги для вас какую-то ценность держат». Он отвечает: «Сейчас же положь бумаги на стол». А я ему: «Не положу, если не отойдете». Но он и отошел на шаг другой. «Маловато будет», — говорю, — «на кровать садитесь». Тут Лиза полок сунулся, а Кочет сел на раму этой кровати своей. Я конфорку задвинула обратно и бумаги его на стол положила. «А ты иди за лавкой смотри», — рявкнул Кочет китайцу. «Тут все хорошо. Мы с сестренкой вот снадобье варим». Я говорю: «Ладно, ваше слово какое будет, а то я спешу». А он мне: «Я не могу из города уехать, пока все ведомости не заполню. И пока их у меня не примут». Я тогда села за стол и больше часа ему эти ведомости заполняла. Ничего трудного в них не было, только пришлось стереть почти все, что он в них понаписал. Формуляры были разлинованы на ячею, под пункты и цифры. Но почерк у Кочета был такой крупный и корявый, что строки не только занимали собой все квадраты, но и сползали вверх и вниз, туда, где им быть не полагалось. Как следствие, записанные пункты не всегда совпадали с денежными суммами. Записки, нацарапанные на клочках бумаги, без дат по преимуществу, он называл ручательствами. Например, там могло значиться: «Пайки для Сесила – $1.25». Или «Важные слова с рыжим – $0.65». «С каким еще рыжим?» – поинтересовалась я. «Не станут они за такое платить». «Это компанейский рыжий», – объяснил Кочет. «Он раньше шпалы клал на Кати. Ты все равно запиши, может, и оплатит хоть немного». «Когда это было? За что? Как можно платить 65 центов за важные слова?» «Должно быть, еще летом. Его с августа не видали, когда он нам дал наколку на Неда». «И вы за это ему заплатили?» «Не, ему Шмидт заплатил. А я, наверное, патронов ему дал. Я много патронов раздаю, всего и не запомнишь». «Я помечу 15 августа». «Так не годится. Напиши. 17 октября. В этой пачке все должно идти после 1 октября. То, что раньше было, не оплатят, поэтому все старые мы задним числом поставим». «Вы же сами сказали, что с августа его не видели». «Ну давай поменяем имя на Хряк Садгарфилд и напишем 17 октября. Хряк нам помогает в делах с вырубкой, и рыжки эти уже привыкли к его имени». «Его так Хряком и окрестили?» «По-другому его никто и не зовет». Я и дальше выжимала из него подходящие даты и нужные факты, чтобы придать весу заявкам. Моей работой он остался очень доволен. Когда я закончила, Кочет полюбовался ведомостями и сказал: «Глянь, какие чистенькие. Поттер так никогда не умел. Примут с лету, что угодно готов поставить». Еще я написала короткий договор касаемо дела между нами и заставила Кочета подписать. Дала ему $25 и сказала, что отдам еще 25, когда мы отправимся. а остаток в $50 будет ему выплачен по успешном завершении работы.